Вдруг Клариса сказала: «Можно спросить вас, вы давно работаете пожарником?» «С тех пор, как мне исполнилось 20, вот уже 10 лет». «А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?» Он рассмеялся. «Это карается законом». «Да, конечно». «Это неплохая работа. В понедельник жечь книги Эдны Миллей, в среду Уитмена, в пятницу Фолкнера, сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз». Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила: «Правда ли, что когда-то давно пожарники тушили пожары, а не разжигали их?» «Нет. Дома всегда были несгораемыми, поверьте моему слову». «Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой от какой-нибудь неосторожности, и тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь». Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза. «Почему вы смеетесь?» «Не знаю». Он снова засмеялся, но вдруг умолк. «А что?» «Вы смеетесь, хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила?» Монтек остановился. «А вы и правда очень странная», — сказал он, разглядывая ее. «У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику». «Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям». «А это вам разве ничего не говорит?» Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольной черной куртки. «Говорит», — прошептала она, ускоряя шаги. «Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?» «Меняете тему разговора?» «Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда не видят их иначе, как на большой скорости», — продолжала она. «Покажите им зеленое пятно, и они скажут: «Ага, это трава». Покажите розовое, они скажут: «А, это розарий». Белые пятна дома, коричневые коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более 40 миль в час. Его арестовали и посадили на 2 дня в тюрьму. Смешно, правда? И грустно». «Вы слишком много думаете», — заметил Монтек, испытывая неловкость. «Я редко смотрю телевизионные передачи и не бываю на автомобильных гонках, и не хожу в парки развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты? Сейчас они длиною в 200 футов. А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в 20 футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог». «Нет, я этого не знал». Монтек коротко рассмеялся. «А я еще кое-что знаю, чего вы, наверное, не знаете. По утрам на траве лежит роса». Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог, и вдруг почувствовал раздражение. «А если посмотреть туда», — она кивнула на небо, — «то можно увидеть человечка на луне». Но ему уже давно не случалось глядеть на небо. Дальше они шли молча. Она, задумавшись, он, досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды. Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены. «Что здесь происходит?» Монтегу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме. «Да ничего, просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость, все равно как ходить пешком. Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали?» «Да, за то, что он шел пешком. О, мы очень странные люди». «Но о чем же вы разговариваете?» Девушка засмеялась. «Спокойной ночи», — сказала она, — и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством вгляделась в его лицо. «Вы счастливы?» — спросила она. «Что?» — воскликнул Монтек. Но девушки перед ним уже не было. Она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь. «Счастлив ли я? Что за вздор?» Монтек перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась. «Конечно, я счастлив, как же иначе?» «Она что думает, что я несчастлив?» — спрашивал он у пустых комнат. В передней взор его упал на вентиляционную решетку, и вдруг он вспомнил, что там спрятано. Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза. Какая странная ночь и какая странная встреча. Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда, в парке год назад, когда он встретился со стариком, и они разговорились. Монтек тряхнул головой. Он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки, такое, каким оно сохранилось в его памяти, прекрасное, даже больше, удивительное —